даже без твоей любви. Прости, не гони меня прочь в эту ночь, прошу. Не уходи, не жить без твоей любви. Прости, не гони меня прочь в эту ночь. Что с нами случилось? Почему наша любовь словно об камень разбилась? Ну как же так? То ты мне теперь друг или враг? Я себе чужак отнюдь, ведь уже ничего не вернуть. Позабудь все, что было, будь что будет. Ведь сердце мое остыло, ведь сердце разбило ты. Иди теперь, твои слова о любви. Прошу, не приходи больше в мои сны. Прошу, не уходи, не жить без твоей любви. Прости, не гони меня прочь в эту ночь. Люблю тебя сильнее, чем папа любит дочь. Увы, но мне никто не сможет помочь вернуть тебя назад. Без тебя моя жизнь сущий ад. Ты только улыбнись, и я буду безумно рад. Твой взгляд дарил мне тепло и покой. Так важно душе моей знать, что же там с тобой. Give me your reason to die for my back. Don't let go without you, I'll be here much like. Sometimes I feel like a loser even. You're my the best for it, you are my for today. I love you more than yesterday. Our first meeting is my best day. I need your light and forever. I need you now more than ever be die. If you fly, la la la la, it really hurts you. I wanna walk on the moon. Don't let go. Stay with me too. Na na na na na. I'll be dying. If you la la la la la, it really is true. Тебя просил я не уходить. Без тебя мне не жить. Прошлое не ворошить. Не получить отца. Без тебя в моей жизни ничего не ладится. Где же ты, моя красавица? Набери, не молчи. Пусть твоя совесть подавится. Твоя совесть подавится.